твои сыновья будут не твои, они будут рабами там где-то. И город будет разрушен. И все заберут то, что ты показывал. То он опустил голову и сказал, пусть будет так. Вы знаете, как важно иметь смирение. И Господь сказал, ну раз так, то в твои дни этого не будет. Это будет с твоими потомками. Но радости-то от этого мало. Да не только езяки. А вы помните, когда Иисуса Христа уже, по сути дела, приговорили к казни. Иисус это знал. И он говорил своим ученикам. Они-то думали, что они будут министрами у него. Они думали, что... Они совсем не думали, что так дело пойдет все. И когда он сказал, что на крест пойдет, будет казнен, и они все его оставят, первый Петр, а за ним все остальные били себя в грудь и говорили, есть ли только кто, может быть, оставит, но я никогда. Иисус говорит, Петр, ты не знаешь себя. Ты не знаешь, что в тебе. Истину говорю тебе, не успеет дважды пропеть петух, ты трижды от меня отречешься. И так оно и было. Важно все-таки, молитва, Господи, от тайных моих очисти меня. Но вы, наверное, не думаете, что более страшный грех сознательный, чем тайный. Когда тайный грех приходит, когда человек делает его, когда у него открываются глаза, он говорит, Господи, прости. Прости. Он начинает смиряться, он начинает каяться. И когда Петр, не знающий себя, вот дал такое обещание, я никогда не оставлю. Если все ставят, то я никогда не оставлю. И когда совершилось предсказанное Господом, когда запел петух, Иисус глянул на Петра, вы помните, что было с Петром? Петр горько заплакал. Предал, оставил, не выдержал. И эти слезы были учтены Господом. Вы знаете, что Библия говорит? Если кто отречется от меня, от того отрекусь и я. Так написано, правда? Но когда Петр это сделал, не знаючи себя, он не знал своих слабостей, он искренне думал, что он никогда не оставит. То эти слезы раскаяния, они омыли его вину. Ну, вообще-то, он сердце, кровь Христа омыла, но начало положено слезами Петра. Слава нашему Господу, друзья, что мы сегодня имеем право плакать. Если в нашу жизнь врывается грех, который мы даже не ожидаем, который бывает не раскрыт нами самими, то тогда, когда открываются наши глаза, когда мы опускаемся на колени, когда начинаем плакать перед Господом, то могучий поток крови Христовой делает нас свободными. Слава Ему и благодарение. Я очень хотел бы, чтобы Господь очистил нас от наших тайных. Я надеюсь, вы поняли, о чем я веду речь. Это то, что мы сами не подозреваем. Это то, что, о чем сами не думаем. Но мы сегодня благодарим Бога от искренности сердца, что тот, который над нами, знает и наши тайны. Ему можно молиться такой молитвою, от тайных моих очисти меня. И он очищает славу ему и благодарение. Сначала показывает в обстановке, какие мы есть. А потом, но теперь, вот видишь, какой ты? А ты думал, что ты совсем другой. Ты думал, что у тебя вот все хорошо. А вот посмотри, что ты сделал, когда такая обстановка пришла. Ты оказался неузнаваемый ни для себя, ни для других. Следующее, на что я обращаю внимание. От умышленных воздержи меня. Удержи раба твоего, чтобы не возобладали мною. И тогда я буду чист от великого развращения. Вы знаете, что такое умышленный грех? Это не неожиданный. Человек прекрасно понимает, что это грех. Хорошо понимает последствия. Но почему люди грешат сознательно? Есть выгода от греха? Если бы не было выгоды, да, в отношении вечной жизни, в отношении святости, нет никакой выгоды. Это плач, в конце концов, это слезы, это стыд перед раскаянием, это стыд перед людьми. Но когда грех делается, то люди получают какое-то удовольствие. Если бы это было не так, то люди бы его не делали бы. И Священное Писание говорит так. Я напомню, Почему у людей, у нас так получается часто? Я прочитаю один из текстов Писания. Это будет 16 псалом, 8 глава, 16 псалом, 8 стих, 14. Несколько прочитаю, 6 стихов. «Храни меня, как зеницу ока, в тени крыл твоих укрой меня, от лица нечестивых, нападающих на меня, от врагов души моей, окружающих меня. Они заключились в туке своем, надменно говорят устами своими. На всяком шагу нашем ныне окружают нас. Они устремили глаза свои, чтобы не сложить меня на землю. Они подобны льву, жаждущему добычи, подобны скимну, сидящему в скрытных местах. Восстань, Господи, предупреди их, низложи их, избав душу мою от нечестивого мечом твоих, от людей, рукой твоей, Господи, от людей мира, которых удел в этой жизни, которых чрево ты наполняешь из сокровищ твоих, сыновья их сыты и оставят остаток детям своим». Вы знаете, почему люди грешат? Потому что их удел в этой жизни. И когда они что-то планируют, когда они что-то решают, то первое, что они делают, чтобы здесь на земле был достаток и порядок. Вопрос духовного порядка, вопрос вечной жизни у них стоит на первом плане. Вы скажете, что здесь написано о людях этого мира. Но вы знаете что? Библия говорит, и в церкви могут такие быть. Вы помните место Писания? Они были с нами, но не были наши. Ибо если бы они были наши, они остались бы с нами. Но они вышли, и через это открылось, что они вообще наши. А почему они вышли? Они не могли жить по законам, как живет церковь. Они не могли жить по стандартам святости. Их никто здесь не поддерживал. Они не могли нигде места себе найти. Потому что удел в этой жизни. Я бы очень хотел, чтобы мы сегодня на это обратили внимание, потому что вот то, о чем я теперь говорю, это уже то, что проходит через разум. И смотрите, какое поведение таких людей, которые сознательно грешат. Я читаю Псалом 35, 3-5 стихи. Слушайте. «Ибо он льстит себе в глазах своих, будто отыскивает беззаконие свое, чтобы возненавидеть его. Слова уст его – неправду и лукавство. Не хочет он вразумиться, чтобы делать добро. На ложе своем замышляет беззаконие, становится на путь недобрый, не гнушается злом. Он льстит себе в глазах своих, как будто отыскивает беззаконие». Но это неправда. Вы, наверное, таких людей слышали, которые постоянно, как только какая-то конференция, как только это собрание, они всегда поднимают руки и спрашивают, а как вот это нам делать можно или нет? Как будто они в самом деле хотят узнать, можно или нет. Один раз слышат, нет. Все равно задают опять. Может получится, да. Потом опять нет. И 20 раз нет, и все равно поднимает вопрос, можно или нет. Он просто льстит в глазах своих, как будто беззаконие отыскивает. Но это неправда. Это лукавство. Это просто самоуспокоение. И вы их видите, этих людей. Несколько целей преследуют. Первое. Может быть, кто-то окажет поддержку, тоже скажет «да». Они тогда растут. Вторая причина. Тянуть в дискуссии, попытаться переубедить, что добро – это зло, что тьма – это свет. Но что-то выглядит как? Можно или нельзя? Как будто в самом деле хочет святости. И проходят годы, а они те же самые, и не меняются. Священное Писание говорит, что такой человек, который сознательно грешит, он не кается, и он будет падать вниз. И он, наконец, дойдет до той стадии, о которой написано, это будет великое развращение. Если не остановится, если не скажет греху «нет», если не скажет «стоп». Я вам представлю один пример. Вторая книга Паралипоменон, 26 глава, 16-21 стихи. Но когда он сделал еще щелен, это Озия.